пытаясь быть тем, кто вы есть. Иногда усилие стать тем, кто вы есть, может помешать вам. Может ли быть знание о существовании без самой реальности существования? Свободная от всех мыслей реальность пребывает в сердце, которое есть источник всех мыслей. Как тогда мы можем созерцать ее? Единственным образом – пребывать так же, как и она, в глубине сердца. Для бытия нет несуществования. Бытие означает абсолютное существование. То, что существует в абсолютном смысле, никогда не станет несуществующим. А то, что не есть абсолютное существование, не сможет стать им. Следовательно, здесь не стоит вопрос о двойственности. То, что стоит на своем собственном якоре, основе, является абсолютно реальным. А то, что зависит от него, есть проекция, и его реальность относительна. И это уровень эго, который делает различия. Человечество едино, невзирая на различия в религиях, верах, районах проживания, касты и цвета кожи. На любом жизненном пути, будь вы бизнесмен, социальный работник или даже идущий по духовному пути, эго не хочет ослаблять свою хватку. Оно чувствует себя независимым. Оно решает, реален ли атман или нет. И это эго трудно контролировать. Ум более тонок, чем воздух, им труднее управлять. Посмотрите на профессиональных теннисистов или, скажем, на пианистов. Кажется, что они играют без усилий. Их овладение своей профессией настолько совершенно, что они совсем не делают сознательных усилий в процессе игры. Это стало для них естественным. То же самое будет и с духовной практикой в процессе ее выполнения. Чтобы достигнуть состояния, где вы без усилий пребываете в состоянии совершенства, сначала нужно сделать усилие. Но когда он будет поглощен в своем источнике, его уже не должна беспокоить никакая духовная практика. Если вы способны пребывать во внутренней тишине, уже не надо нарушать эту тишину, задавая вопрос «кто я?». Так что не переусердствуйте. Чрезмерные усилия могут помешать. Будьте тем, кто вы есть. Когда ум настороже, появление эго будет немедленно замечено, подобно тому, как радар обнаруживает все, что попадает в поле его обзора. Все остальное время вы видите пустоту, то есть самих себя. Все, что нужно, это потерять свое эго. Вам говорят, что вы искали источник, потому что вы воображаете, что вы отдельны от него. Медитация приводит к удержанию фона из тишины, свободного от мыслей. Этот простор, лишенный мыслей, и есть высшее «я». Осознание и существование, которые проявляются при этом, идентичны и одновременны. Мы есть разумное неразделимое единство «я», которое видит, но не может быть видимо, знает, но не может быть познано, так как оно всегда субъект, а не объект. Поскольку мы не можем увидеть или познать наше «я» умом, мы по ошибке принимаем в качестве «я» наше тело, которое может быть видимо, слышимо и познано. Для того, чтобы ум смог принять свое внутренне присущее состояние, он должен сам удалить все препятствия посредством самоисследования и самоконтроля. Мир или свобода от боли и мирских удовольствий – это нейтральное состояние. Быть в мире означает просто быть. Мы должны просто быть, а не думать или что-то делать. Но наше неверное отождествление с телом препятствует нашему истинному существованию. Истинное «я» не является делателем. Это эго выполняет действия, чтобы наслаждаться их результатами. И поэтому его прогресс ограничен. Эгоистические действия связывают, бескорыстные действия освобождают. Работа, выполненная с привязкой к результатам, создает оковы. Но выполненная самоотречением совершенно не отягощает выполнившего ее. Говорят, что «я мысль» есть тень истинного «я». Есть два пути, чтобы исключить эту мысль. Либо пожертвуйте это понятие «я» высшим силам, Богу, либо пытайтесь обнаружить истинную природу этого понятия «я». Если вы это сделаете, ум будет поглощен в своем источнике. Если вы все же хотите служить, делайте это без ощущения, что это я служу, без какого-либо чувства индивидуального совершения. Это очистит и стабилизирует ум. Это Бог служит через вас. Рассматривайте себя проводником или инструментом Бога, а не как отдельное существо, совершающее нечто великое. В тот момент, как только вы почувствуете, что это вы совершаете нечто, тут же возникнет эго, и за ним все несчастья. Главная же цель духовных практик – искоренить эго. Активный ум воображает, что это он совершает нечто. Он не осознает, что для осуществления непрерывного счастья он должен умолкнуть. Он должен утихнуть, поскольку его услуги более не нужны. Счастье – это ваша истинная природа. Она проявляется при самоотождествлении с высшим «я», а не с умом. Ум появляется и исчезает. Истинная природа всегда одна и та же. Можете ли вы подробнее рассказать об утверждении «я есть то, что я есть»? Это то, чему учат все религии. Бог есть внутренний житель во всех существах. Вот вам маленькая иллюстрация. Один преданный Саи Бабы переехал в новый дом в Бангалоре и стал упрашивать Бабу, чтобы тот благословил его своим визитом. Он добавил, что дом принадлежит другому лицу. Саи Баба ответил: «Кто собственник дома, не важно. Важно, кто живет в нем». Важно осознать это. Люди, подобные нам, были бы очень счастливы, если бы получали внимание Бабы. Их эго чувствовало бы себя очень счастливым. Так вот, Саи Баба учит нас обнаруживать, кто есть житель нашего дома. Мы, однако, бываем слишком поверхностны и неправильно интерпретируем эту истину. В чем есть цель человеческой жизни? Цель жизни в том, чтобы обратиться вовнутрь и осознать свое собственное «я». Животные не могут этого сделать. Только человеку Бог дал ум и острый интеллект. Но человек использует интеллект неправильно, для внешних целей. Мы понимаем, что сознание или чистый атман есть единое целое. Это сознание в некоторый момент решило стать многим, и теперь, по прошествии некоторого времени, оно решило поглотить внутрь себя все внешние энергии, так как это происходит при вдохе. Для чего это происходит? Этот вопрос задают многие люди. Чтобы найти ответ, они прочитывают множество книг. Этот вопрос есть результат чтения слишком большого количества книг. Сознанию ничего не нужно. Оно не имеет желаний. Ему не нужно расширяться или сжиматься. Вместо чтения килограммов книг лучше осуществите 1 грамм практики. Асаи-баба – это тоже наш иллюзорный сон. Только Бог может пробудить нас от нашего сна невежества. Как только вы начинаете верить в свою индивидуальность, сразу же появляются мир и Бог. Когда же вы осознаете свое истинное единство, не существует больше ни Бог, ни мир. Вы ошибочно верите в свою ложную индивидуальность, и поэтому задаете этот вопрос. Поэтому надо сомневаться в своей ложной индивидуальности, а не в существовании аватара. Лучше сомневайтесь в том, кто в вас сомневается. Вы можете продолжать свою практику, независимо ни от чего. Солнце не прячет себя, это делают облака. Если их нет, мы видим солнце без помех. Точно так же нельзя иметь переживания истинного «я», если эго закрывает его. Признайте, что эго не существует. Тогда комплекс ум тела не сможет более скрывать сознание. Оно будет переживаться непосредственно, как присущее повсюду. Часто люди чувствуют, что открытие вновь того, что было утеряно, есть большая радость, чем приобретение чего-то нового. Почему? Потому что это новое тоже может быть потеряно. Обретя свое истинное «я», вы его уже никогда не потеряете. Вы воображаете, что вы потеряли его в прошлом. Вы думаете, что вы сможете достичь его, совершая некоторые усилия. Однако для сознания «я» нужно совершить лишь одно усилие – оставаться тихими, в состоянии, лишенном каких-либо усилий. Нужно совершить единственное усилие – удалить невежество. То, что постоянно, не может прийти или уйти. Так же, как ожерелье, надетое на шею, может казаться потерянным и мгновенно отыскивается, когда кто-то нам на него укажет, высшее «я» достигается, когда иллюзия устраняется лишь одним словом «гуру». Пробуждение к вашему истинному существованию. Вселенная есть не что иное, как ум. Ум есть не что иное, как сердце. Так вся история Вселенной заканчивается в сердце. Действие, подобное приходу или уходу, относится к телу. Так что, когда говорят «я пришел, я ушел», это все равно, что сказать, что «я» — это тело. Это тело, составленное из 5 элементов, не существует в состоянии глубокого сна и становится трупом после смерти. Ясно, что телу не присуще самоосознание. Вот вы говорите, что вы приехали сюда в ашрам. Кто приехал? Только тело. Самолет перенес его из вашей страны сюда. А такси или автобус привезли его из аэропорта в ашрам. Автобусы и самолеты, так же как и ваше тело, есть ваши инструменты. А вы есть чистый интеллект, постоянное сознание. Ваше тело инертно, как камень. Так что вы должны относиться к своему телу так же, как и к самолету или автобусу. Вы постоянны. Вы означает Бог. Все внешнее по отношению к вам может быть отдано, но что всегда останется, это ваша собственная реальность. Медитация – это одна из практик, рекомендуемая всем духовно стремящимся. Медитация включает в себя медитирующего, акт медитации и объект медитации. Это создает ощущение дуализма. Вы отличаетесь от объекта, на который медитируете, независимо от того, конкретен ли объект или абстрактен. В этом есть разделение. Однако необходимо осознать единство с Богом. Истинная медитация есть созерцание своего высшего «я», истинного существования, которое идентично сознанию. Однако вместо того, чтобы делать это, многие говорят, что они не могут контролировать ум, в нем слишком много мыслей. Есть очень простой способ контролировать ум. Вот приходит мысль, и тогда спросите себя, откуда эта мысль приходит. Тогда вы поймете свой ум. Когда вы прерываете свои мысли и отыскиваете их источник, мысли останавливаются. Мысли есть ум. Без мыслей ум умрет от голода. Засните по отношению ко всему, что лежит снаружи вашей реальности. Проснитесь к вашему существованию. Без него не существует ничего. Осознайте, что тело, эмоции и интеллект не есть вы. Говорят, что мир и сансара есть заблуждение. Но как же можно так живо воспринимать то, что есть иллюзия? Покрывало иллюзии, майя, заставляет индивидуума, дживу, забыть о своей истинной природе. Однако оно не может спрятать вечно существующее высшее «я». Это «я» переживается, когда нет разделения. В процессе самоисследования мысль «кто я» разрушит все другие мысли и сама будет разрушена с течением времени. Тогда произойдет самоосознание. Рычание атмана заставляет замолчать ее мысль. Можно сказать, что иллюзия нереальна, не нереальна, но когда она исчезает, она нереальна. Истинное «я» всегда дома, а личное «я» всегда бездомно. Высшее «я» всегда рядом, и оно дороже всего. Отделение от него приводит к иллюзиям и страданиям. Главный ключ, который открывает дверь к «я», — это видеть видящего и знать знающего. Когда вы узнаете себя, эго аннигилирует. Представление о том, что видящий отличается от видимого, проживается в уме. Видящему кажется, что он видит мир и Бога как раздельные сущности. Для тех, кто всегда пребывает в сердце, видящий находится внутри видимого. Истинное видение означает знание, свободное от дуализма видящий-видимый. Ум, вытянутый из чувственных объектов, видит себя как сознание. Это и есть видение реальности. Знание о себе уникально в том смысле, что ищущий становится искомым, и процесс познания становится знанием. Ум есть смесь сознания и мыслей. Когда высшее «я» ассоциируется с телом, возникает представление, что «я» есть тело. Это и есть источник эго. Покоящееся и вибрирующее сознание не имеет связи с инертной материей. Эту связь осуществляет ум, который есть поток мыслей, проходящий через сознание. Отсутствие мыслей не означает абсолютной пустоты. Должен быть кто-то, знающий об этой пустоте. Это ум видит вакуум, но у высшего «я» нет взгляда или слуха. Оно лежит за ними, оно как безличное сознание. То, что есть, даже не говорит «я есть». Сознание не имеет содержимого. Хотя это есть то, из чего индивидуальное «я» возникает, и то, куда это «я» должно в конце концов вернуться. Человек связан своим невежественным представлением о своей природе, идентификацией с телом. Постигните, что сознание не может быть ограничено представлениями о том, что оно индивидуальное или космическое. Для людей тело кажется реальным, поскольку телом они чувствуют боль или голод. Можно ли контролировать внешние чувства? Природа тела – чувствовать боль. Еще в раннем детстве люди начинают идентифицировать себя с телом. Это и есть изначальный грех. Это невежественное представление должно быть удалено. В этом цель духовного развития. Каждый чувствует боль через тело. А тело воспринимает боль, потому что в нем присутствует сознание. Мертвое тело не чувствует боль. Разве оно боится? Разве оно говорит нам «не клади меня в могилу»? Но если вы положите живое тело в костер, оно оттуда немедленно выскочит. Что лучше, свидетельствовать и наблюдать мысли или остановить их? Быть свидетелем или остановить мысли – это одно и то же. Не соглашайтесь с мыслями, не завершайте их, остановите их, ищите их источник. Нет ответа на вопрос «кто я?». Никакой ответ, который может дать эго, не может быть верным. Ответ в растворении «я» мысли. Ответ состоит в переживании непрерываемого осознания, вибрирующего в основе каждого существа и являющегося безличным. Как относиться к религиям, которые отрицают реинкарнацию? Некоторые религии не принимают представления о реинкарнации. Вот ребенок совершил промах, и он что, должен отправиться в ад навечно? И наоборот, логично ли, что за один добрый поступок вы вознесетесь навечно на небеса? Истина состоит в том, что как ад, так и небеса – чисто ментальное понятие. С точки зрения Адвайты, не существует индивидуальности после смерти тела. Реинкарнация верит в другое. Если кто-то совершил ошибку, ему должен быть дан новый шанс самостоятельно исправиться. И это происходит в новом рождении. Что есть перерождение? Перерождается не тело. Атма же не рождается и не умирает. Умирает только ум, со всеми своими тенденциями. Так что перерождаются тенденции ума, которые имели место в момент смерти. Саи Баба рассказывает историю об одном торговце, у которого было 4 сына. Они по индийской традиции носили имена богов. Приближаясь к смерти, торговец повторял имена сыновей. И вдруг он понял, что поскольку все сыновья рядом с ним, никто из них не сторожит магазин. В этот момент он умер. Так что его последняя мысль была о мире, а не о Боге. Какой вид служения наилучший? Самое лучшее служение – осознавать свое единство с Богом. Для того, чтобы выполнить свои обязанности наилучшим образом, надо сначала осознать свое высшее «Я», потому что эго создает привязки и ложные устремления. Если же кто-то выполняет свои обязанности безлично, его ум работает все более и более эффективно. Имеем ли мы во время своей жизни определенные возможности, которые следует воплотить? Раз уж мы стали людьми, давайте осознаем цель нашей жизни. Та же у нас цель, что у животных, или нет? Как и мы, животные исполняют биологические функции. Они делают определенные вещи, чтобы удовлетворить потребности тела. Но только человеку Бог дал силу рассуждения и интуиции. Для чего это было дано? Один живет так, как если бы он был животным, инстинктами. Однако нужно рационализировать инстинкты. Затем постепенно наступает понимание назначения человеческой жизни. Одна девушка, приезжающая сюда уже в четвертый раз, спросила Сайбабу, «Для чего нужна человеческая жизнь?» Он ответил, «Для того, чтобы понять реальность. Жизнь дается для осознавания и переживания своего истинного «Я». Один маленький мальчик пришел на сатсанг. Когда позднее его мать спросила, «Понял ли ты что-нибудь?» Он ответил, «Да, немного». В этом мальчике посеяны хорошие семена. Они взойдут, расцветут и принесут плоды. Если же посеяны плохие семена, тогда говорят, «Ой, это все слишком трудно, я не смогу». Найдется тот или иной предлог, чтобы не ходить на сатсанги и не заниматься практикой. Это все зависит от индивидуальности. Нужно делать усилия. Без усилия вы не увидите проблеска сознания. Усилия по достижению жизненных целей делаются, чтобы добиться счастья, но когда вы почувствуете блаженство Атмы, Атмананда, вы поймете, что только это достойно совершения усилий. Знайте, что блаженство истекает из безличного сознания. Но когда истинное «Я» завладеет умом, никакого усилия более не понадобится. Простота истины. То, что есть, это Атман. Однажды было сказано, что истина очень проста. Однако обычные люди предпочитают ходить кругами, вместо того, чтобы идти прямо. Люди находят, что истина слишком проста, и поэтому недостаточно ценна, чтобы за нее бороться. Если смотреть на поверхность океана, вы увидите волны. Однако нужно осознавать, что под волнами находится покой глубокой воды. Эта аналогия может быть применена и к мыслям. Беспокойство и турбулентность ума вызвано мыслями, которые, в свою очередь, порождены желаниями. Желания должны быть обузданы, чтобы сделать ум спокойным и тихим. Только в этом состоянии можно переживать сознание. Одного святого спросили, что есть Атман? Он ответил, этот вопрос содержит ответ. Что есть, это Атман. Осознайте это, чтобы это стало истиной вашего существа и проявилось как чистое существование. Мысли и действия временны. Это пузыри или рябь на поверхности океана бытия. Ваше истинное состояние есть чистое осознавание. То, что стоит за состояниями бодрствования и сна. Быть без каких-либо ограничений означает находиться в состоянии блаженства, интенсивного и ясного, как в момент его переживания, так и в момент воспоминания о нем. Это есть осознавание, не имеющее содержимого. В этом состоянии невозможно делать какие-либо усилия. Истинное осознавание есть всегда новые свежие переживания единства, цельности, радости. Это дело переживания, а не мысли об этом. Когда мысли успокаиваются, осознавание «я есть» приходит внезапно и продолжается как осознавание, свободное от мыслей. Эти золотые мгновения, во время которых разделенность объекта и переживающего растворяется, как непосредственные переживания, известно влюбленным, матерям и детям, экстатически преданным Бога, героям во время их действий, поэтам и музыкантам. Человека больно ударяют его печали. Кто на самом деле испытывает печаль? Иногда, когда к нашим любимым приходит болезнь, мы, естественно, переживаем печаль. Здесь уместно задать вопрос: а кто печалится? Правильный ответ будет ум. Вот почему надо пытаться различать, что есть ум, а что находится за ним, то, что длится без перерывов. То, что приходит и уходит, непостоянно. Теперь, если вы можете различать, что есть постоянно, а что нет, вы сделаете большой шаг по направлению к абсолютной истине. Эти попытки стоят усилий. Так что печали должны быть подчинены и подавлены. Большинство людей выросли в царстве относительности повседневной жизни. Это так восхитительно – смотреть на восход и закат. По сути, жизнь тратится на внимание к приходящему. Так трудно оторваться от этого. Это главное препятствие в духовной практике. Так как даже если кто-то обнаруживает ту непрерывную основу ума, в которой все происходит, он пытается игнорировать ее. Внимание ума обычно направляется к внешним вещам, которые приходящие. Люди всегда хотят услышать что-то великое, подобное тому, что написано в древних рукописях. Когда осознает абсолютную истину, она сияет, как миллиард солнц. Между прочим, смотреть на одно солнце, даже в течение всего лишь нескольких секунд, опасно для глаз. Вы можете ослепнуть. Как вы можете смотреть на миллиард солнц? Различные люди используют различные слова, чтобы описать ее. Но истина неизменна и одна и та же. Эта истина проста. Вы есть это, которое осознает себя в данный момент. Пытаясь практиковать самоисследование, можно заснуть. Как этого избежать? В самом начале ум может засыпать, но по мере усиления концентрации в процессе практики можно будет научиться сохранять бодрствование. Практика, настойчивость и терпение – вот что нужно, чтобы духовные усилия раскрылись цветами успеха. Нужно делать искренние усилия, чтобы объединить мысли, слова и действия для достижения успеха. Люди не совершают искреннего усилия, потому что не чувствует необходимости этого. Та интенсивность устремления, которую люди проявляют, гоняясь за материальными вещами, не достигается во время духовной практики. Измените порядок важности. Практиковать нужно не только во время духовных занятий, но и во время обычной жизни. Этим путем можно перенести интересы внимания с относительного на абсолютное. Для какой же цели мы присутствуем в мире относительного? Такой вопрос можно задать, если не имеешь ясности относительно смысла жизни. Назначение жизни – осознать Бога, слиться с Богом. Или осознать, что эго – это то, что в истинном смысле не существует. Ранее это объяснялось как самопожертвование или самоисследование. Просто сделайте ум стабильным и не позволяйте ему шататься вокруг. Тогда лишние вопросы не возникнут. Саи-баба часто говорит, что жертва слаще всех сладостей. Объясните это. Саи-баба говорит, что вы приобретете самое большое счастье, если не будете эгоистичны. Но некоторые думают, что только ориентация на свои потребности приносит счастье. Что брать это счастье, а давать несчастье. Однако Виктор Гюго однажды написал: «Жить означает давать, а не брать». Истинная радость жизни есть в том, чтобы отдавать, а не получать. Потому что эгоистические действия оставляют свой отпечаток на судьбе, и вы встретитесь с их последствиями рано или поздно. Некоторые люди спрашивают автора этой книги: как приобрести веру в Саи-бабу? Но этого нельзя объяснить словами. Есть ведь необъяснимые вещи. Как, например, вы влюбляетесь в кого-то? Как рассудок может это выразить словом? Это просто случается. То же самое происходит и с божественной любовью и верой. Многие люди также спрашивают: зачем Саи-баба совершает чудеса? Затем, чтобы люди могли развивать большую любовь к Божественному. Связывает ли Саи-баба чистоту еды с чистотой ума? Да, сатвическая пища есть важный фактор в приобретении чистоты ума. Чистый ум необходим для того, чтобы приступить к любому виду духовной практики. Чистота должна быть не только в том, что мы съедаем, но также в том, что мы позволяем себе слышать и видеть. Нужно всегда видеть и слышать только хорошее, и чистота важна в любом аспекте жизни. Как мы можем выразить свою благодарность к вам? Этот лектор есть всего лишь инструмент. А как можно благодарить инструмент? Вы должны совершать духовную практику. Поймите это. Только это сделает лектора счастливым. И этого достаточно. Нужно всегда помнить о вечном присутствии. Назовите это Бог, Аллах, Атман. Зафиксируйте ваше внимание на этом. Обычно у вас не хватает интенсивности переживаний или заинтересованности в этом. Но нужно приобрести, развить эту интенсивность. Например, для того, чтобы научиться готовить, надо стоять рядом с женщиной, которая умеет это делать, и смотреть. Эта женщина ничего не потеряет. Наоборот, она будет счастлива, что вы чему-то научились. Аналогично истиной можно поделиться с каждым, независимо от языка, на котором он или вы говорите. Просто стойте рядом в тишине. Что имеет в виду Саибаба, говоря «люби всех, служи всем»? «Всех» означает любить одновременно всех и каждого по отдельности, потому что можно любить только то, что существует. Нужно во всех видеть божественность и ее-то и любить. Если же видеть разделение во всем, акцентировать различия и противоречия, вы никогда не сможете полюбить всех и служить всем. Ваш ум этого не позволит. Ум отбросит вас к вашим обычным мыслям. Именно поэтому спокойствие и очищение ума необходимы для правильного осуществления вашей мирской и духовной практик, в том числе и служения. Эго и истинное «я». Мы освобождаемся от ограниченного «я», а не в интересах ограниченного «я». Точно так же, как вы отличаете солнце от облаков, которые застилают его, вы можете отличать истинное «я» от эго и переживать его непосредственно. Истинное «я» отражается в уме, но последнее – введен в заблуждение невежеством. Это отражение предстает перед нами как эмпирическое, изменяющееся, индивидуальное «я». Ум должен постоянно повторять себе «я только свидетель». «Я знаю и наблюдаю предметы и активности». «Я остаюсь всегда сознательным, и то, что я наблюдаю, нереально». Только Брахман реален. Такая практика заканчивается осознанием, что все объекты не существуют, поскольку они есть лишь имена и формы. Мысли мешают переживанию сознания. Самоисследование, вичара, устраняет препятствия. Связь между субъектом и объектом в каждом ощущении есть сознание. В нирване все разделения не существуют, и эго стекает в свой источник. Спрашивайте о природе этого сознания, которое знает себя как «я», и оно неотвратимо приведет вас к своему источнику, где вы ощутите разницу между телом и умом. Ум тогда предстанет во всей своей полной чистоте, как вечно существующий, самосущий разум, который создает творение и все в нем пропитывает, оставаясь в то же время за ним, неподверженным влиянием и незагрязненным. Абсолютное единство высшего «я» и божественного «я» переживается на плане сознания. Когда удалена двойственность, остается только Всевышний Брахман. Только те, кто достиг этого переживания, могут что-то знать о нем. Мир не будет виден ни в полной темноте невежества, как в глубоком сне, ни в абсолютном свете Атмана, как это происходит при самореализации. Когда зеркало ума сливается в свой источник, не остается рефлективного сознания, но остается только одно осознание. Свет есть связь между тем, кто переживает, и тем, что переживается. В темноте же нет ни переживающего, ни объекта переживания, ни самого переживания. Исследование «кто я» должно практиковаться непрерывно, в течение всего времени бодрствования. Оно не должно ограничиваться получасом утром и получасом вечером. Во время этого упражнения нельзя следовать мыслям, но надо прерывать их. В любое время дня, когда приходит какая-нибудь мысль или возникает отклик на внешние события, когда возникает желание озвучить мнение или что-то прокомментировать, нужно немедленно приводить ум обратно в его начальное состояние и пробовать обнаружить, к кому эти идеи относятся. Делая это, вы сможете различить эго и невозмущенную глубину тишины, которой есть высшее «Я». Ложные «Я» приходят и уходят. Высшее «Я» дает постоянное освещение. Не обращайте никакого внимания на эго и его активности. Саи Баба говорит, что Бог в вас, а не в книгах. Он дает нам два примера, как можно пережить высшее «Я». Высшее «Я» всегда здесь. Единственная вещь, которую надо совершить, это удалить скрывающий его покров. Это подобно огню, скрытому пеплом. Когда вы раздуваете угли, пламя находится там. Когда белая одежда пачкается, ее изначальная форма восстанавливается путем стирки. Точно таким же путем мы должны удалить грязь, скрывающую от нас наше высшее «Я». Грязь – это плохие устремления. Поэтому лучше совершать нечто по интуитивному побуждению, чем не делать ничего. Большинство из нас страдает из-за ложной идентификации с телом. Саи Баба советует отыскать, кто мы есть на самом деле. Самоисследование рассматривается как прямой путь, который подвергает сомнению существование того, кто ищет. Единственная вещь, которую надо совершить, это разрушить ложную концепцию «я». Обычно, если мы спрашиваем кого-либо «кто ты?», он отвечает «я есть то-то и то-то». «Я высокий или маленький, у меня есть заботы или я счастлив». Это эго говорит «я есть то, я есть это». Тело грубое, а ум тонкий. Он способен отражать свет атмана и рассматривать себя независимым, забывая о своем происхождении и своей основе. Вместо того, чтобы сливаться со своим источником, ум использует божественную силу для выполнения своих желаний. Когда вы думаете о происхождении эго, оно исчезает. Освобождение происходит от индивидуального «я», а не в его пользу. Высшее «я» подобно бесконечному пространству или небу. Можно говорить о небе Индии, Пакистана или Китая, но небо везде небо. Индивидуальность есть мир воображения, и она появляется, когда высшее «я» ошибочно идентифицируется с телом. Индивидуализировать неделимое – это все равно, что рисовать на воде. Это атман есть основа мира относительности. И в то же время он превосходит все в этом мире. Атман есть то, из чего приходят все вещи, и куда они уходят. Атман вечен. Он остается незатронутым, независимо от того, что появляется и исчезает в нем. Все, что кажется существующим, не существует отдельно от атмана. Вы знаете, что вы есть. Вы не можете отрицать свое существование, поскольку, чтобы сделать это, вы должны существовать. Чистое существование переживается, когда ум успокаивается в состоянии «я есть». Если увидеть появление и исчезновение понятия «я», можно увидеть и то, что стоит за ним. Саи Баба говорит, что можно сомневаться в существовании Бога, но нельзя сомневаться в своем собственном существовании. Сознание Бога – то же самое, что и сознание обыкновенного человека. Видение без начала и конца. Что бы ни возникло, оно обязано исчезнуть. Держись того, в чем все остальное – восходит и заходит. Творение не является независимым от своей основы, так же как фильм не может быть просмотрен при отсутствии экрана. Проекция кажется реальной, несмотря на свою иллюзорность. Мир так притягивает нас своими красками, что трудно оттолкнуться от него. Но этот мир рассматривается как нереальный, чтобы позволить людям перенести внимание с объектов на того, кто видит, на видящего. В самом начале происходит чисто умственная практика. Бога представляют как объект, на который нужно медитировать. Оставаясь в этой медитации, вы подходите к точке, в которой вы совсем рядом с Ним. Когда это происходит, внимание переносится с объекта на духовное сердце. Другими словами, из головы в сердце. Когда внимание окончательно центрировано в сердце, которое есть место существования сознания, происходит слияние с реальностью, истинной природой человека. На этом пути к конечной цели есть несколько препятствий. Из них наиболее важные – это тенденции ума. Они заставляют нас воображать, что мы отличны от Божественного Атмана. Это чувство отделенности исчезает только при осуществлении самоисследования, преданности и любви к вашему истинному «Я». Тенденции могут быть подавлены и затем искоренены, если больше думать о Боге, чем о мире. Тогда мы достигнем точки, в которой ум, не теряя своей мощи функционирования в мире, трансформируется в Божественный Атман. То, что он потеряет, это привязки, узость мышления и ограничения. Люди говорят о своих духовных переживаниях, как будто эти переживания реальны. Это всего лишь умственные иллюзии. Если мы чувствуем счастье, то это потому, что ум на мгновение остановился и остался пуст, без мыслей. В этот момент нужно успеть осознать, что состояние приподнятости и счастья не приходит от внешних объектов. Даже без нашего понимания этого, наш ум в такие моменты погружается в свой источник и получает оттуда блаженство переживания. Видения могут приходить и уходить. Даже видения божеств. Боги приходят и уходят. Но надо сделать шаг еще далее. Оставьте все, даже богов. Тогда вы приобретете видение без начала и конца. Видение реального, которое есть всегда. Духовные практики, чтение мандр и выполнение ритуалов приводят вас к этой возможности. И по достижении этой точки даже практики следует отбросить. В вашем сердце будет светиться постоянное видение вездесущей реальности. Вы приблизитесь к Богу так близко, что будет невозможно сказать Ему «ты». Только свет будет сиять в самом сердце существования. Полностью освобожденное Высшее Я не нуждается ни в чем ином, даже в посредничестве ума. Ум должен быть исключен, поскольку только в состоянии, где нет ума, возможно переживание истинного Я. Высшее Я наполняет тело, но также превосходит его, так же, как оно превосходит чувство и ум. Нужно приготовить себя к этому прямому переживанию Высшего Я. Сознание направляет ваше внимание на интервал между двумя мыслями. На одном из своих интервью Саи Баба открыл свою ладонь и спросил: «Что здесь?» Никто не ответил. Тогда Саи Баба сказал: «Здесь все». Потом он добавил, указывая на мир вокруг: «А все, что здесь, есть ничто». Другими словами, только видящий постоянен. Видимое временно. То, что появляется на минуту и исчезает, только мираж, иллюзия. Оно нереально. То, что появляется, кажется реальным, но когда оно исчезает, исчезает и его кажущаяся реальность. Большинство людей имеют тенденцию думать, что реальность является внешней по отношению к ним, и они отпускают ум наружу, в мир. Духовные же практики ведут к осознанию, что и ум, и тело проистекают из сознания. Что бы ни появлялось или исчезало, видение или мысли, они остаются внешними по отношению к нам. Даже тот, кто думает, может рассматриваться как объект. Когда вы знаете, что внешний мир есть миф, гораздо легче порвать с ним связь. И вы придете к цели духовной практики, к тишине ума. Движение отраженного сознания. Та же самая божественная сила, которая проявляется как гуру и толкает снаружи, проявляется как тишина, тянущая вовнутрь. Те, кто уже готов, и те, кто выполнили свою духовную практику в физической близости от мастера, подобного Саи Бабе, ощущают, что их ум вдавливается снаружи вовнутрь. Изнутри та же самая божественная сила тянет ум к себе. При этом ум становится абсолютно спокойным, свободным от мыслей. В этом состоит величайшая роль гуру, бога или другого духовного существа. Мысли отбрасываются, так что внимание обращается к своему источнику. Внутри вас ждет истинное «Я» в полной тишине. Если вы знаете, что истинное «Я» – единственная реальность, то есть ли что-либо, чего вы можете бояться? Даже без физической близости великого мастера можно практиковать отвлечение ума от внешнего мира. В самом начале ум будет чувствовать пустоту. Это и есть темнота ума, поскольку ум воспринимает отсутствие мыслей как пустоту. По мере того, как ум входит глубже в источник, он вплавляется в то. Тогда игра закончена. Сначала вы видите высшее «Я» как объект. Затем вы видите его как пустоту. И, наконец, вы воспринимаете высшее «Я» непосредственно. В этом случае нет видения, но есть существование. Когда вы видите пустоту, направьте внимание от пустоты к видящему, то есть к сознанию, которое видит эту пустоту. Узнайте себя как неизменное и абсолютное сознательное существование, свет, который никогда не меркнет. Освобождение означает знание высшего «Я». Медитация на сердечном центре есть только практика, но не исследование. Но только те, кто медитирует на сердце, могут оставаться в сознании, когда ум замирает и остается в покое. Когда ум покоится без мыслей, застилающих сознание, то нет необходимости падать вовнутрь. Идея «я есть тело» присуща как мудрым, так и невежественным. Только невежественный считает своим телом свое физическое тело, а мудрый, джняни, видит все вокруг, как себя самого. Истинное знание превосходит как невежество, так и умственное знание. Потому что нет объекта, который необходимо познать. Оставаться внутри себя означает существовать или созерцать. Мысли постулируют существование трех основ – индивидуума, мира и Бога. Это единое проявляется как все три. Эго говорит, что эти трое в реальности раздельные трое. Поэтому удалите эго и оставайтесь в вашей истинной природе. За пределами тех, кому доступны только три состояния ума, существует состояние бодрствования во сне, называемое турья, являющееся трансцендентным переживанием. На самом деле только оно реально, а другие три состояния нереальны. Атман дает свет уму и сияет внутри него как основа. В самом высочайшем состоянии эго умирает и остается только атман. Когда глиняный горшок разбивается, его внутреннее пространство сливается с внешним. Точно так же, после смерти тела, дух сливается с абсолютом. Высшее «Я» живет во всем, и все живет в высшем «Я». В чем разница между душой и атманом? Сам вопрос доказывает, что спрашивающий верит в существование индивидуальной души. Но если избавиться от разделенности, душа и атман одно и то же. Истинная душа есть сознание. Не индивидуализируйте душу. Пока существует вера в отделенность от божественного, будет существовать и вера в индивидуальную душу. Нет как таковых ни ума, ни индивидуальной души. Умирает понятие «это есть то или это». Поэтому на самом деле некому умирать. Смертно лишь тело, которое было рождено. Атман не умирает. Не умирает и божественное «я». Есть ли разница между умом и душой? Ум и так называемая душа идентичны. Они называются разными именами. Ум, интеллект, тонкое тело, индивидуальная душа или эго. Каждый наделен грубым и тонким телами, которые являются, соответственно, внешним и внутренним инструментами. Потом вы осознаете, что понятие «внутреннее» и «внешнее» относятся только к телу. Что происходит с индивидуальностью во время смерти? Даже при жизни нет никакой индивидуальности. Есть только понятие, концепция. Это тенденции или устремления ума. Движение этих тенденций, то есть отраженного сознания, воспринимается невежественностью как само сознание. Поэтому возникает ложное представление о делании. Истинное «я» не задевается рассеянным светом ума, который проецирует свои скрытые тенденции как объекты, подобно тому, как это происходит в театре теней. Этот спектакль по ошибке принимается за реальность. Идентификация эго с сознанием разрушается после реализации. Идентификация эго с телом исчезает при разрушении скрытых тенденций. Отождествление эго со свидетелем уходит в результате переживания высшего «я». Некоторые люди имеют большую веру в мир, чем в реальность сознания. Они воображают, что сознание зависимо от тела, в то время как истина обратная. Нужно перестать рассматривать видимое как более реальное, чем его базис. Созерцайте атму, истинное «я», которое соответствует солнцу, освещающему все, несмотря на облака. Мысли приходят и уходят, подобно облакам. Истинное «я» остается. Вот ваша практика. Ее кульминация – пребывание в Боге. Податлив, мягкий, теплый воск свечи существования. Он формы принимает, в умелых разума руках послушно застывает, но снова растечется в вечности веках. И в сердце розовые блики вспыхнут, сладко отзовутся. В одно сольются реки, что именем велики и вечностью зовутся. Действительность – картина за стеклом. Но что лежит за ней? Несбыточные грезы увлеченных? Задав вопрос, смиренно жди ответа. И он приходит. Отовсюду струит себе реальность. В мире проявляясь, скрываясь за загадкой, что разгадано давно, за сумерками я сияет, ждет оно.